Приветствуем вас, дорогие друзья-радиослушатели, и приглашаем на очередное занятие из серии «Основные библейские доктрины». Мы рассмотрели с вами доктрину о Боге и доктрину об Иисусе Христе. Сейчас мы находимся в середине изучения доктрины о Святом Духе. В нашей предыдущей беседе мы приступили к теме «Святой Дух. Что Он делает сейчас?» и рассмотрели две из четырех основных задач в служении Святого Духа в наши дни. Первая задача в служении Святого Духа имеет место в период, предшествующий обращению человека, и состоит в обличении грешника и в призыве его прийти к Иисусу Христу. Вторая задача в деятельности Святого Духа состоит в приведении нас к вере в Иисуса Христа. То, о чем мы говорили с вами в предыдущей беседе, было уже сделано и запечатлено на страницах истории. Бог запечатлел для нас в Своем Слове эту информацию о Своем Сыне и о наших отношениях с Ним. В нашей сегодняшней беседе мы хотим рассмотреть две последние фазы в работе Святого Духа. Святой Дух приступает к этим последним фазам, когда работа по обращению грешников ко Христу завершена. Его новая задача на данном этапе заключается в том, чтобы направлять нас к совершенству и святости. И, наконец, последняя фаза в работе Святого Духа – это Его работа через нас с целью расширения и приближения Царства Божьего. А сейчас мы переходим к третьему основному этапу в работе Святого Духа в нашей жизни. Цель Его работы в третьем этапе заключается в том, чтобы привести к совершенству и святости призванных Божьих людей. Святой Дух желает, чтобы мы стали подобны Иисусу Христу. Он достигает этой цели различными путями в жизни человека. Прежде всего, нам была дана заповедь, чтобы мы исполнялись Духом. К Ефесянам 5 глава 18 стих. Исполнение Святым Духом. Это не то же самое, что принятие Святого Духа. Из Писания мы совершенно ясно видим, что каждый, кто стал христианином, принял Святого Духа. Это значит, что в каждом верующем обитает Святой Дух. Мы видели это в нашей предыдущей беседе. Точно так же ясно, что далеко не всякий христианин исполнен Святым Духом. Если бы каждый верующий автоматически исполнялся Святым Духом, в момент своего обращения не было бы причины для заповедей, находящейся в послании к Ефесянам, 5 глава. Исполнение Святым Духом – это принятие Святым Духом полного контроля над человеком, который просит его об этом. В книге «Деяния апостолов», 2 глава, 4 стих, описывается, как в день Пятидесятницы все верующие исполнились Святого Духа. Они приняли от Святого Духа силу и начали в день Пятидесятницы исполнять Божью волю. До этого дня они всего боялись, жили и прятались за запертыми дверями, потому что Бог еще не наполнил их духом помощи, исходящим свыше. Но начиная с того самого момента, когда они пережили исполнение этим духом, они стали проявлять храбрость, бесстрашие, начали силой свидетельствовать о воскресении Иисуса Христа. Деяния апостолов, 4 глава, 33 стих. Человек может желать получить полноту Духа по нескольким причинам. В книге «Деяния апостолов» Симон, бывший волхв, обратившийся ко Христу, пожелал приобрести власть передавать Святого Духа, очевидно, для того, чтобы стать знаменитым и влиятельным человеком. Это был недостойный мотив. Даже сегодня существуют люди, которые желают исполниться Святым Духом только для того, чтобы обрести чудесные эффектные дары. И хотя Святой Дух может дать такие дары, ради этого не стоит его искать. Есть три основные причины, почему человеку следует стремиться к исполнению Святым Духом. Первое. Чтобы приносить плоды Духа, о которых говорится в послании Галатам, 5 глава, 22 стих. Для того, чтобы жить в святости, угождая Богу. Второе. Чтобы обрести способность использовать дары Духа Божьего не для своего собственного удовольствия и не ради личного тщеславия, но для укрепления и расширения тела Христова. И третье. Чтобы обрести подлинную силу Святого Духа для свидетельства другим людям. Если вы испытываете желание исполниться Святым Духом ради этих целей, и если вы никогда не просили Бога наполнить вас им, я предлагаю вам повторить за мной молитву, подобную следующей. Отец Небесный, Твое Слово повелевает тем, кто верит в Иисуса Христа, отдаться Тебе, чтобы Ты исполнил их Духом Божьим. Я прихожу к Тебе сейчас и предлагаю себя Тебе целиком и полностью, мое тело, душу и дух. Наполни меня, пожалуйста, своим Святым Духом, чтобы я мог приносить плоды Его в моей жизни, чтобы я мог жить в святости, творя добро, вызывая у Тебя ободрение. Я также хочу использовать дары Святого Духа для прославления Иисуса Христа и на благо Церкви, чтобы я мог быть эффективным свидетелем Господа Иисуса Христа всюду, где бы я ни находился. Я прошу Тебя об этом во имя нашего Господа Иисуса Христа и на основании Его подвига на Голгофском кресте. Благодарю Тебя, Отец, что Ты даруешь мне то, о чем я просил Тебя во имя Твоей чести и славы через Иисуса Христа, Твоего Сына. Аминь. Когда человек исполнится Святого Духа, он может время от времени чувствовать, как Святой Дух направляет его, руководит им там, где этого требует обстоятельства. В Евангелии от Луки Иисус сказал жителям из его города, своим землякам следующее. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенным сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Иисус особо подчеркивает, что Святой Дух наделил его силой для того служения, на которое его направил Бог Отец. Этот факт отмечен также в другом месте в Священном Писании, в книге «Деяния апостолов». Вы знаете, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Деяния апостолов, 10 глава, 37 и 38 стих. Таким образом, даже Иисус получил помазание для служения, которому его призвал Бог. В первом послании от Иоанна, в главе 2, апостол говорит о том, что христиане получают помазание Святым Духом Божьим для того, чтобы понимать Слово Божье. Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы ее знаете. Равно, как и то, что всякая ложь не от истины. Первое послание от Иоанна, 2 глава, с 20 по 21 стих. Таким образом, мы помазаны Святым Духом, что дает нам способность отличать правду от ошибки. Когда мы слышим Слово Божье в передаче людей, Божье помазание приобретает особенно важное значение, когда дело касается служения и принятия истины, когда она объявляется перед народом. А теперь мы переходим к другой фазе в работе Святого Духа, к Его работе по достижению совершенства в христианах. Об этом упоминается в первом послании апостола Петра в главе 1 стихе 2. Петр говорит здесь о тех христианах, которые были избраны по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Первое послание Петра 1:2. Святой Дух практически осуществляет в нашей жизни то, к чему призвал и на что освятил нас Иисус Христос. Аминь.